Приходил в себя Кирилл тяжело. Из воспоминаний лишь фиаско, которое тут же стоило ему прийти на память, послало по телу волну адреналина. Он опростоволосился с Яной. Не смог ее удовлетворить, да и сам не получил удовольствия, несмотря на все чертовски сносящие крышу умения, которые она продемонстрировала. Кир приподнялся на локтях, но рухнул обратно на подушки. Голова раскалывалась, а во рту была настоящая пустыня. Благо на туалетном столике обнаружилась бутылка минералки, которую он и присосался с жадностью ребенка, получившего материнскую грудь. Эта аналогия живо выстроила другую цепочку – Варя и Вероника, и больница, в которую угодила жена. Бирюков застонал, горло оцарапало хриплыми звуками. Посмотрел на наручные часы, полдень давно миновал. А о том, что он не ночевал дома, до Вари уже явно донесли. Но он же обещал, что она останется для него важным человеком, а сейчас так бездарно просирает время, хотя должен быть у матери своего ребенка. «О, Кирюша, проснулся!» — промурлыкала Яна, заходя в комнату. Со значением во взгляде она посмотрела на его пах, который даже утренней эрекции сегодня не видал. Спросила томно. «Может тебе сделать коктейльчик? Виски-кола? Я уже вот шампусиком балуюсь». Она продемонстрировала ему бокал, и Бирюков закрыл глаза с новым стоном. Об алкоголе он думать не будет еще лет 50, если не больше. «Не, не надо». Помотал головой и все же не без труда, но сел на постели. «Аспирин есть?» Яна улыбнулась и кивнула. Пока копалась в шкафчике, Кир краем глаза успел отметить, что выглядит она так, будто мирно проспала всю ночь. А утром первым делом привела себя в порядок, чтобы быть словно майская роза. «Держи», — протянула ему пачку таблеток, а сама устроилась рядом. «Может, перекусишь, в себя придешь, да останешься? Ты вроде ночью говорил, что в офис тебе не нужно». Кир принял аспирин и покачал головой. «Нет, я к Варе в больницу, потом домой к ребенку», — ответил он уверенно. Случившееся, вернее, не случившееся, ночью они не обсуждали. Даже хорошо, что Яну он знал давно и хорошо. Она не станет припоминать ему эту неудачу, а в следующий раз у них обязательно все получится. «Только осторожней, Кирюш», — напутствовала его Яна, когда он поднялся, как был, голый, прошел к изящному стулу, на котором была сложена его одежда, и начал напяливать ее на себя. «Тебя сейчас крайним сделать проще некуда, но помни одно, ты ни в чем не виноват». Она сидела, потягивая шампанское, и сейчас эта картина была такой контрастной по сравнению с тем, что он себя нарисовал в башке. Так и видел, как приезжает к Варе, получает истерику от жены, от которой голова станет раскалываться еще сильнее. «Я помню», — кивнул он и огляделся, не забыл ли чего. Потом взял мобильник и пошел на выход из квартиры. Яна последовала за ним. «Вечером приедешь? Напиваться не будем, я ужин закажу». Конечно, он рассчитывал на то, что эту ночь они тоже проведут вместе, только уже нормально, а не как предыдущую. Так что, услышав вопрос Яны, испытал облегчение. «Приеду», — просто ответил он и, коротко поцеловав любовницу, вышел. После чего поехал к жене, подозревая, что ничего хорошего его не ждет. Но цеплялся за слова Яны. Он ни в чем не виноват. Он был честен. Только почему, чем дальше он становился от любовницы, тем острее было чувство, будто грехи лежат на плечах неподъемным грузом?